Глава 22. Райанар. Когда за Ниниэллой закрылись двери покоев, я стер с лица благожелательное выражение. Отдав распоряжение охране проводить Нини в портальную комнату, обернулся к Горану, который небезуспешно пытался слиться со стеной. Правда, взгляд мой он встретил, не дрогнув. Храбрый парень. Или глупый. Часто эти качества присущи одним и тем же людям. Уже одно то, что он посмел встать между драконом и его парой, говорило о многом. Такое безрассудство всегда заканчивалось плохо. К примеру, моя вторая сущность уже не раз намекала красочными картинками, что неплохо бы пооткусывать взорвавшемуся человеку лишние конечности. Или сразу голову. Все же я не сторонник лишнего насилия. Но, разумеется, не стоило разбираться с парнем на виду у всех. «Следуй за мной». Бросил я ему и отвернулся. Пошел по коридору. Удивительно, но в спину мне прилетело дерзкое: «Простите, ваша светлость, но я лучше дождусь Ниниэлу, и после мы присоединимся к вам». «Как знаешь», — усмехнулся я, остановившись. «Но тогда ты останешься во дворце. Тратить время на дорогу к шахте мы не можем, ведь нужно успеть вернуться до бала. Пойдем порталом. На твое присутствие я не рассчитывал, поэтому он сейчас настроен на двоих. Если планируешь исполнить приказ принца и отправиться с нами, придется задать другие параметры. Для этого нужно твое присутствие и аура». Горан помялся, но все же пошел за мной следом. Я хотел понять, хорошо ли Стряпчи разбирается в пространственной магии. У меня в доме он открыл портал, который, как удалось выяснить, пробил даже защиту обители богини-матери, что считалось невозможным. Нужно выяснить, как это вышло. Благодаря магическому таланту Горана или участию Ниниэлы? Хоть моя пара всячески подчеркивала, что не умеет обращаться с силой, все, что вокруг нее происходило, подтверждало обратное. Я специально пока не стал спрашивать Нини о книге с описанием ритуалов, о которой рассказала Анелла. Полагаю, она и не ответит на вопрос. Необходимо вначале завоевать ее доверие. К сожалению, на это понадобится время. Я ведь не знал, что Ниниэла могла читать мои мысли. Ее наверняка напугали те образы, что мелькали в моем воображении, когда я думал о ней. Фантазии искушенного мужчины о женщине могли сильно впечатлить невинную неопытную девушку, такую как Нини. Неудивительно, что она меня опасается. Хорошо, что сейчас я позаботился о том, чтобы мои мысли были защищены. Теперь нужно быть всего лишь более осторожным и помнить о советах Айрада. Как следует обращаться с парой? Очевидно, что прежнее мое поведение никуда не годится. Придется взять инстинкты под жесткий контроль и начать соблазнять и завоевывать Ниниэллу. Знать бы еще, как это делать. «Что нужно от меня, ваша светлость?» — услышал я позади себя голос Стряпчего. Мы пришли к массивным двустворчатым дверям, исчерченным охранными символами. Входом в портальную комнату. Доступ сюда имели только члены королевской семьи. Горану снова придется подчищать память или брать с него клятву о неразглашении, ведь то, что мы с Айрадом братья, знали немногие. Впрочем, сохранение тайны не моя забота. Коль скоро Нейтр посчитал, что со мной нужно отправить своего подручного, пусть он и беспокоится о том, чтобы тот не болтал потом лишнего. «Собираюсь дать тебе задание», — сообщил я, открывая двери прикосновением к одному из символов. «Тебе нужно перенастроить портал». Я думал, парень будет возражать, но нет. Он сразу же сосредоточился на узоре на полу, который сейчас был налит фиолетовым сиянием, и честно попытался внести коррективы в заклинание. Я с любопытством наблюдал за ним. Стряпчий и впрямь обладал внушительным магическим резервом и многое умел, но с моим порталом сделать ничего не смог. Даже не снял с него защитные надстройки. «Достаточно», — сказал я, когда решил, что Горан показал все, на что способен. «Как у тебя вообще вышло открыть портал в моем доме? Все дело в камне силы, что был в твоих руках? Туда кто-то заложил настройки для перемещения?» «Это был подарок его высочества», — сообщил Стряпчий, повернувшись ко мне. «Им можно было воспользоваться лишь раз. Вы правы, я не слишком-то разбираюсь в пространственной магии, но очень хочу научиться. Скажите, ваша светлость, а вы не берете учеников?» Я усмехнулся. Наглость парня поражала. Он не только посмел посягнуть на мою пару, но и с серьезным видом предлагал мне учить его. «Ты, похоже, чего-то не понимаешь». Я оказался рядом со скоростью, на которую человек просто не способен. Никакие воинские навыки не уберегли Горана от того, что мои удлинившиеся когти уткнулись остриями в его шею. Я обозначил движение, показав, что легко мог бы убить парня, и отступил на несколько шагов. «Ты сумел завоевать доверие принца и взойти на очередную ступень, получив должность королевского стряпчего. Мне нравятся те, кто добивается положения трудом и упорством, используя удачу, когда это возможно. Тебя я предупреждаю один раз. Не погуби собственные достижения». «Я всего лишь внял просьбе девушки, попавшей в беду, ваша светлость», — с невозмутимым видом сообщил наглец. «Вы бы видели ее взгляд, когда она пришла к моему отцу и умоляла спасти ее. Любой бы на моем месте сделал все, чтобы помочь ей». «Вот только ты не просто помогаешь, а претендуешь на большее», — заметил я. «Ниниэла боится вас», — с жаром заявил Стряпчий, выразительно скосив глаза на мои когти. «А я готов защитить ее, пусть даже ценой собственной жизни». «Сколько пафоса», — задумчиво произнес я, прислушиваясь к шагам в коридоре. «Уверен, что она нуждается в твоей защите». Вошла Ниниэла в сопровождении моей охраны, и Горан промолчал в ответ. Нини, оглядевшись, просияла радостной улыбкой. «Я так понимаю, мы пойдем порталом?» — спросила она. «Да», — улыбнулся я в ответ. «Не страшно?» «Нет!» — она покачала головой, а я бросил многозначительный взгляд на Горана. Он поморщился, а Ниниэла задала следующий вопрос. «Ведь этот портал стационарный, верно?» «Верно», — кивнул я, быстро считывая ауру Стряпчего и добавляя ее параметры в заклинание переноса. «Узор на полу — фокусирующая пентаграмма. Такие есть во всех важных объектах королевства. Предлагаю отправляться». Я жестом поманил Ниниэлу к себе, и девушка без слов подошла. В ее глазах действительно не было видно и тени опасений, скорее любопытства. «А как в целом работают порталы?» — спросила Нини, принимая мою руку. «И насколько далеко с их помощью можно перенестись?» «Дальность перехода полностью зависит от силы того, кто открывает портал», — вставил слово Горан с неудовольствием, глядя, как я веду Ниниэлу в центр пентаграммы. «Я читал о том, как великие маги древности переносились даже в соседние страны». Я усмехнулся, не мешая парню умничать. «Пусть расскажет известные байки. На этом фоне то, что Нини потом узнает от меня, произведет на нее большее впечатление. Я поймал себя на том, что и впрямь всерьез воспринимаю мальчишку. Чуть ли не соперником его назначил. Главное, не прибить его теперь случайно. Было бы обидно потерять контроль, если моя драконья сущность решит, что Горан может быть угрозой». «А на Луну переместиться можно?» — огорошила вопросом Ниниэла. «На Луну?» — изумленно переспросил Горан. «Но зачем?» «Не знаю», — пожала плечами Нини. «Она красивая. И можно рассмотреть все страны сверху, карты правильно нарисовать, в конце концов». Я указал жестом Стряпчему встать напротив нас и активировал пространственную магию. В разговор не вмешивался. Нужно было полностью сосредоточиться и не допустить ошибки. «Ниниэла, я понимаю, что ты наверняка до сих пор скорбишь по отцу», — сказал Горан. «Он ведь погиб потому, что отправился разведывать новые земли, и корабль сел на мель. Но не говори глупостей, прошу. Открывать портал на Луну, чтобы нарисовать карту, такое может прийти в голову только женщине. Там ведь даже нет воздуха. Мне интересно, возможно ли это в принципе, открыть портал на такое расстояние», — сказала Нини. «А рисовать ли карту или разглядывать с Луны другие планеты или добывать полезные ископаемые — это уже второй вопрос. Кстати, вполне можно создать заклинание, запирающее и очищающее воздух в замкнутом пространстве вокруг тела. Такими наверняка бытовики пользуются». «Разглядывать другие планеты?» — ошарашенно воскликнул Горан. «Но для чего?» «К примеру, чтобы понять, не живет ли там кто-то», — усмехнулась Нини. «Действительно, зачем узнавать новое о том, что тебя окружает? Наверное, такое и впрямь может прийти в голову только женщине». «Мы на месте», — сообщил я, не дав Горану сказать то, для чего он уже открыл рот. «Ниниэла, мне нравится твоя идея открыть портал на Луну. Я обдумаю ее. Полагаю, что это вполне возможно. Там ведь и впрямь можно поискать полезные ископаемые». «О, раз уж мы затронули эту тему», — с энтузиазмом воскликнула Нини, глядя на меня сияющими глазами. «Скажи, Райанер, «А можно переместиться на другую планету? Или вообще в другой мир?» «Ты уже называешь его по имени?» — возмущенно прошипел Стряпчий, не дав мне ответить. «Райанер, все готово для поездки на шахту!» — раздался голос Сильдии, полный тщательно скрываемого неодобрения. «Я подготовила вир и приказала оседлать лошадей». «Лошадей?» — уточнила Нини. Ее светлая улыбка вмиг потускнела, а потом и вовсе пропала. «А что такое вир?» «Это устройство для перемещения на небольшие расстояния», — пояснил я. «На нем поедем мы с тобой, чтобы до заключения договора на продажу успеть исследовать шахту и найти там нужные рубины. Горан и сопровождение проследуют за нами верхом». «Почему бы не поехать на лошадях всем вместе?» — спросил Стряпчий. «Ниниэла — прекрасная наездница». «Потому что время дорого», — сказал я. Нахмурился, вспомнив слова Айрада о том, что с парой нужно быть гибким и уметь подстраиваться под ее желания. «Но если ты, Нини, хочешь верхом...» «Нет-нет, я с удовольствием прокачусь на вире», — быстро ответила она, даже не дав мне договорить. «Чем бы он ни был». «Райанер, но вир — опасное устройство», — заметила Сильдия. «Стоит ли сажать на него ту, что не имеет опыта?» «Мы полетим с ней вдвоем», — отрезал я, прекращая дебаты. «Отправляемся сейчас».